Второе. После того случая Жора решил, что остался вдовцом. А тут, перед самым концом войны, когда корпус вел бои на вильнюсском направлении, сошелся с полковой радисткой Зинаидой, которая стала его гражданской женой. И если раньше они часто встречались с Жаковыми, то сейчас это было делом достаточно сложным. Это тебе не Рига и не Харбин, где их воинские части стояли рядом, отчего они могли ходить друг к другу в гости хоть каждый день. Теперь все было по-другому. Бортник из Харбина вслед за Жаковым выехал в Нампхо, что на побережье Желтого моря, тогда как Алексея направили в небольшой портовый город Гензан, расположенный на берегу Японского моря, где они с Ниной теперь обретались, с нетерпением дожидаясь отправки на родину. Им даже с женами не дали проститься. Все, что необходимо было в дороге — бритвенные принадлежности, полотенца, зубные щетки с порошком, вплоть до последней бархотки для обуви — друзьям принесли в штаб в небольших чемоданчиках. А потом их заставили снять военную форму и переодели в гражданское платье. Теперь они в этих новеньких бастоновых костюмчиках мышиного цвета, в пальто из легкой ткани и фетровых шляпах были похожи на лондонских денди. Смотрели друг на друга и не узнавали. На улицу во избежание всяких случайностей им выходить запретили. Вот и сидели они в заперти до самой ночи, словно проштрафившиеся школяры, с неподдельной завистью глядя в окно, за которым кипела городская жизнь. Работали магазины и лавочки, суетились люди, дышали восточными ароматами небольшие ресторанчики и харчевни, у которых обычно не было вывесок с названиями, только характерные для этих заведений красные бумажные фонарики у входа. То и дело мимо окон штаба, смешно, семеня короткими ногами, рысью пробегали дзинрикиси, перевозившие в двухколесных колясках знатных корейцев. А то вдруг среди потока рикш, апофеозом последней здешней моды, возникал новенький педикэб. Этакая забавная коляска с велосипедом, в которой восседала какая-нибудь местная купчиха в японском цветастом кимоно. И повсюду велосипеды, велосипеды, которые непрерывной волной, вереща звонками, катили в обе стороны улицы. И тысячи узкоглазых лиц. В широкополых остроконечных соломенных шляпах, в холщовых кепках, в простеньких синих штанах и таких же простеньких сермяжных халатах, сосредоточенные и задумчивые, улыбчивые и безликие. Молодые, старые, мужчины, женщины, дети. И все куда-то спешили, и все чего-то ждали от этой жизни, подспудно понимая, что только в этом хаосе движения рождается высокий смысл их существования, что только так, спеша куда-то, они достигнут чего-то нужного и важного. «Прямо муравейник какой-то», — сказал Жора, глядя на все это. «Вроде война закончилась, и пошек прогнали из страны, можно и отдохнуть. Так нет ведь, крутятся будто заведенные». «Послушай», — обратился он вдруг к Алексею, — «а тебе не кажется, что наше начальство немного переигрывает?» Ему надоело скучать у окна, и он решил поделиться с товарищем своими мыслями. «Ты что имеешь в виду?» — не понял его Алексей. «Да я про секретность эту. Кому они нужны, эти корейские подпольщики? Ну, убьют одного, и что? На его место 10 таких придут». Бортник вытащил из пачки, что специально оставил для них Дудин, Беломорину и закурил. «А нам из-за этого страдай». «Выпуская из ноздрей дым», — сказал он. «Сейчас бы сидели в какой-нибудь харчевне и попивали сури». «Нет ведь, торчим у этого окна». Жаков хлопнул его по плечу. «Потерпи, Гоша, скоро все кончится». «Ты это об операции?» — спросил Бортник. «Я это про то, что мы скоро с тобой домой поедем», — улыбнулся Алексей. «Вот там и погуляем. Да так, что стены будут дрожать». «За все отгуляем. За все эти годы». «Их!» — взмахнул он в чувствах рукой. Бортник хмыкнул. «А кто-то еще с весны празднует», — с нескрываемой завистью проговорил он. «Как только объявили о победе, так и началось. Счастливые...» «Ничего, мы свое наверстаем», — сказал Алексей. «Жизнь впереди большая, еще напразднуемся. Главное, что мы живы. А ведь сколько нашего брата полегло, жуть! Ты понимаешь, капитан, вся страна в могилах да руинах. Считай, фашист нас на несколько десятков лет назад отбросил. А сколько людей из-за этого не родится на свет?» Жора согласно кивнул. «Много не родится. Вот где-то и мои лежат в сырой земле. А ведь мы с женой приготовились 100 лет в счастье и согласии жить. И кто бы мог подумать?» Жаков внимательно посмотрел на товарища. «Никак не забудешь?» «Да разве забудешь такое?» — — сказал Бортник, и глаза его стали влажными. Чтобы как-то убить время, они решили переброситься в картишки. Жаков вырос среди самарской беспризорной шпаны, и потому толк в картах знал. Его ни в дурака никто в корпусе не мог обыграть, ни в покер, ни тем более в преферанс. «Штукарь», — говорили о нем, — «играет, будто бы живет». Да его ни один шулер на свете не обыграет. В общем, без куска хлеба на гражданке не останется. Главное, чтоб по статье за азартный промысел не привлекли. Но у Алексея и в мыслях не было, чтобы промышлять карточной игрой. Нет, он будет жить честным трудом. Вернется на родной завод, выучится, станет инженером. Потом у них с Ниной родятся детки. И будут они жить долго и счастливо. Впрочем, можно ли загадывать? Вон Жора с женой загадали, и что? Только и осталось, что страдать мужику. Жаков любил Бортника, потому ни разу не упрекнул его за то, что тот когда-то не смог спасти своих близких. Видно, такая была обстановка, когда человек не в силах был что-то сделать, мысленно оправдывал он его. Конечно, сам бы Алексей никогда не оставил бы любимую женщину в беде, тем более своих детей. Правда, детишек у него покуда нет, о них они с Ниной только мечтают. Ведь скоро будет 10 лет, как они женаты, но пока тишина. Нина-то, как оказалось, в 41-м на фронт беременной ушла, и никому ничего не сказала, а то бы не взяли. А тут контузия, выкидыш. Теперь бы ей полечиться, но кто отпустит? Ну ничего, скоро ее демобилизуют, и уж тогда Алексей сам отвезет ее на курорт. На самый лучший. Пусть его героиня придет в себя после всего, что ей пришлось пережить. Ведь столько лиха хватило. Однако никогда не пожаловалась на судьбу. Так и несет в себе терпеливо все эти годы, как неизлечимый хронический недуг, это светлое чувство некоего ожидания. Как только стемнело, за ними прислали машину. Жаков думал, что их придут провожать товарищи из Центрального комитета Трудовой партии Кореи, но этого не случилось. Тех даже не поставили в известность о предстоящей операции, боялись, что об этом узнает американская разведка, Counter Intelligence Corps, или, как ее сокращенно называют, CIC. А это чревато. Даже машины с охраной не было, так распорядился руководивший операцией Козырев. Причина все та же. Боязнь, что это насторожит тех, кто неусыпно наблюдает за передвижением русских. Интересно, мол, куда это они под покровом ночи рванули? Уж не задумали ли чего? Впрочем, присутствие русских на полуострове сейчас тревожило не только американцев. Вся Корея внимательно следила за их действиями. Вроде и рады освободителям, и рукоплескать им готовы, однако что-то все-таки не давало им свободно дышать. Вроде как подвоха какого-то ждали. Что ни говори, а чужая армия всегда непредсказуема. А вдруг возьмут эти освободители, да начнут перестраивать все на свой лад? А они уже устали от всего чужого. 40 лет под японцем жили. Но разве то жизнь была? Одно сплошное рабство. Со скотиной и то лучше обращаются. А попробуй не подчиниться, тут же поставят к стенке. Многих людей замучили эти самураи, и еще больше бы замучили, если бы не пришли русские. Но теперь и этих нужно бояться. Ведь неизвестно, что они замышляют. Вот говорят же, что они уже и правительство свое хотят здесь поставить. Но пока чего-то тянут. Может, ищут подходящие кандидатуры? Была глубокая ночь, когда они подъехали к военному аэродрому, где их уже ожидал фронтовой бомбардировщик ТБ-7, один из тех, что еще недавно в составе эскадрильи дальней авиации летали бомбить Берлин, а позже громили японские позиции на севере Китая и в Корее. Машина надежная, оснащенная пушкой и двумя пулеметами, за штурвалом которой прошедшие две военные кампании опытные летчики. Этих, как говорится, на испуг не возьмешь, если что, будут драться до последнего. В целях конспирации взлетали при погашенных огнях. Взлетная полоса была короткой, а так как был полный штиль, самолет пришлось поднимать на форсаже. Короткий разбег, прыжок, и вот они уже растворились в черном бархате неба, на котором крупными светлячками выступили осенние звезды. Огромное ночное небо, и в нем, кажется, никакого движения, только полет тишины. «Интересно, что там сейчас делает Нина?» — думал Жаков. «Спит или переживает за него? Обычно он сам сообщал ей о своих командировках, а тут вон как вышло. Пришлось просить Старлея Пахомова, чтобы тот сделал это за него. Обещал позвонить. И с Васей Гончаруком обещал переговорить, чтобы тот не спускал глаз с Нины. Время-то вон какое серьезное, а на нее уже было одно покушение. А где одно, там может быть и второе». Козырев оказался человеком душевным, если не сказать простым. Это он на земле из себя начальника строил. А как только сел в самолет, тут же вытащил из большого, слегка потрепанного в казенных поездках портфеля бутылку коньяка и закуску. Так, мол, полагается. Это чтобы полет был счастливым. С собой у него был только один походный стаканчик, и тот пошел по кругу. «Лететь нам, братцы, часа 4, так что кто хочет, может поспать», сказал старшой, когда они почти в полной темноте опорожнили бутылку. «Ну разве уснешь, ведь на душе такое творится. Не в чужие края летят, на родину». Странно как-то. Вроде бы недавно оттуда, а кажется, будто вечность прошла. Заметив, что офицеры проигнорировали его предложение, Козырев достал из портфеля вторую бутылку. Дескать, коль не берет сон, давайте выпьем еще. Глядишь, и поможет. Когда прикончили эту бутылку, их потянуло на разговоры. Говорить было трудно, мешал гул работающих моторов. Вот они и старались переключать его. В основном говорили о том, как они будут жить после войны. Всем хотелось в мирной профессии себя найти. Например, Козырев с удовольствием бы вернулся в школу, где он начинал когда-то свой трудовой путь, работая учителем русского языка и литературы. Он знал много стихов и постоянно их цитировал, когда к месту, когда просто так, от любви к искусству. После выпитого все были в ударе чувств. Даже чуть было петь не начали. И запели бы, если бы кто-то вдруг не выглянул в иллюминатор и не увидел слева по борту какие-то две пульсирующие точки. Взглянули вправо, та же картина. «Американцы!» Долетело вдруг до их слуха из кабины пилота, и тут же двое пулеметчиков, которые до этого сидели тихо, ничем не проявляя себя, заняли свои места. «Вот собаки, так их перетак», — чужим голосом проговорил бывший учитель. «Что им надо?» Он прильнул к иллюминатору и, неотрывно глядя в него, тихонько паниковал. «Но как же они нас заметили? Мы ж без огней летим. А может...» Вот это «а может» больше всего и тревожило его. Он знал, что американские самолеты стали все чаще и чаще совершать ночные полеты над территорией, занятой советскими войсками. Видимо, пытались вести разведку, а заодно и следить за передвижением наземного и воздушного транспорта русских. Что и говорить, те прославились в войну своими хитроумными стратегическими решениями, так что за ними глаз да глаз нужен. Особенно ночью, которая давно стала им верным союзником в их потайных делах. А тут самолет без огней, разве это не подозрительно? Козырев человеком был не обстрелянным, испугался. Впрочем, и бывалые встревожились. Дескать, не хватало еще, чтобы их сбили. Ладно бы на войне, а то в мирное время. Что люди будут говорить на их похоронах? Досадная оплошность союзников? Так бесславно и уйдут в землю. Уж лучше бы тогда на войне убили. Не так было бы обидно. Истребители, заняв место по обе стороны ТБшки, будто бы и не собирались улетать. А чего им было бояться? Русские шли без прикрытия, так что, по сути, большой угрозы для них не представляли. А вот сами были ничем не защищены. Это понимали и те, кто находился внутри бомбардировщика. В любую минуту их могли сбить, а у них и парашютов-то нет. «Но ведь это не их территория», — не выдержал вдруг бортник. «Есть же, в конце концов, соответствующие договоренности с американской администрацией». Козырев усмехнулся. «Договоренности. А когда их кто соблюдал?» «Ты думаешь, мы не пасемся на чужих территориях? А тут еще все так зыбко. Корея-то вроде пока одна. Так что кто им запретит?» «Тогда их хотя бы пугануть стоит, ведь кого кусать вздумали? Победителей?» Бортник после выпитого был в ударе, и его тянуло на подвиги. «Стрелять нам никак нельзя», — все так же неотрывно глядя в иллюминатор, как-то подавленно проговорил Козырев. «Мы сейчас должны думать лишь об одном — об операции. Нам доверили, на нас надеются». Он умолк. Бортник угрюмо сопел. Он уже и сам понял, что спорол горячку. «Но может хотя бы сообщить на землю о прецеденте?» «Товарищ Козырев», — обратился он к старшому, — «может, стоит подмогу вызвать?» Тот покачал головой. «И этого нельзя делать. Опять же подозрения вызовем. Так что надо терпеть». Однако летчики были настроены по-другому. Они велели всем, кто находился в машине, надеть кислородные маски, и чтобы уйти от американцев, попытались поднять самолет на запредельную высоту. Однако истребители не отставали. Тогда пилоты принялись маневрировать, то и дело меняя высоту и направление полета. Но и это не помогло.